прекращает действовать. Прекращает действовать. Но для другого человека, который нормальный, это же лекарство ставишь, и он вылечился. И все говорят, как это? А я что-то им лечусь, и ничего. Так же, как я вот рассказывал, с просадом совсем. Так же и ложное эго. Это вожделение, оно может приспосабливаться ко всему. Потому что основной девиз его – приспособленчество. Приспособленчество. Итак, живое существо, которое на самом деле стремится понять науку преданного служения, оно должно обладать искренностью. Искренностью. И эта искренность должна быть определена не им самим, а кем? Кришна говорит, своему искреннему преданному. Кришна должен увидеть эту искренность. Он только мерило этой искренности. И он только знает, что есть искренность. И Кришна говорит, в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесславе. Он продолжает делать, он продолжает стремиться меня удовлетворить. Это искренний преданный. Что бы ни случилось, он продолжает исполнять свои обязанности. И делает это всегда с желанием удовлетворить меня. И с чувства долга передо мной. И его долг удовлетворять меня. И он говорит, мой долг удовлетворять Кришну, а не удовлетворяться здесь самому. И он говорит, такому преданному я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему не достает. Для чего? Для того, чтобы он что? Достиг меня. Достиг меня. Я все сохраню, все, что ему у него есть, вот ради того, как он действует. И дам ему все, что ему не достает, чтобы на самом деле вернуться ко мне. Достигнуть этой любви, потому что он сделал меня своей целью. И все остальные второстепенные цели, они четко не противоречат продвижению ко мне. Он принимает все, что благоприятно для моей духовной жизни, то есть для его духовной жизни, и отвергает все, что неблагоприятно. Как развить эту искренность? И Прабхупада говорит, правдивость – последняя нога религии. Через правдивость восстанавливается аскетизм, милосердие и все остальное. А мы думаем, через милосердие все мы восстановим или через... Нет, правдивость – последняя нога религии. Правда. Что же за правда? Когда мы на самом деле признаемся в первую очередь, что я не могу победить свое ложное эго сам. Потому что это невозможно. Как вы можете сами победить свое ложное эго? Поэтому Арджуна получает это наставление. Тадвитхи пани пратина пари прашнена сивая. Упадикшианди дегенам гянина статва даршинага. Вопрошай смирение сначала разови, развей. То есть у тебя может быть есть куча вопросов, но у тебя нет смирения. Поэтому когда нет смирения, ни один ответ ты не поймешь. Ты не поймешь, потому что ты... У тебя правильно, вопросы касательно абсолютной истины, тебе так кажется. Но если нет смирения, ты не поймешь ни о чем. Тебе можно тысячу раз объяснять, а поскольку ты не смиренен, ты не поймешь никогда, о чем тебе сказали. И как тебе отвечаю, хоть что говорит? Бесполезно. Если ты развил смирение, но результатом этого смирения не является исполнение того, то есть ты не прибегаешь... Тебе ответили, что нужно делать. И если ты это не делаешь и смиренно также не предлагаешь, тебе никто не даст истину. Потому что духовный учитель удовлетворен тем, что ты делаешь так, как тебе сказали, и смиренно это предлагаешь. И когда он видит, что ты это сделал так, понял, потому что без смирения нет понимания того, что тебе сказали. И когда все эти два фактора разбиты, духовный учитель недоволен. Хоть вы тысяча всего сделаете с внешних этих действий. Миллиард внешних деятельностей сделал. И дивьягян триде пракашита. Поэтому никакого према бхакти джахахойт. Ничего. Одно сплошное вожделение. Сакама. Только сакама впереди. Умонастроение полубогов. Сакама, сакама, сакама, сакама, сакама. А значит, человек будет падать, падать, падать, падать, падать и падать. Итак, чтобы продвинуться, так необходимо шикша. И человек разумный, или по крайней мере на самом деле пользующийся своим временем для получения знания, он приходит к выводу, что мне всегда нужно руководство. И я должен быть как смиренен по отношению к этому руководству. Иначе мне никак не выбраться. Вот почему Шрила Вишванатха Чакраварти Такур описывает Вайдхи Садхана Бхакти. Мы думаем, что Вайдхи Садхана Бхакти — это сколотить какую-то организацию и поддерживать какого-то лидера. Нет. Вайдхи Садхана Бхакти необходимо для того, чтобы спасти живое существо от его эгоистических представлений, освободить его из кандалов эгоизма, ума, языка и гениталия. Поскольку сексуальное желание является центром, вокруг ось, вокруг которой вращается вся Вселенная. Ось. И поэтому живые существа, сбитые с толку этими эгоистическими желаниями, начинают толковать по-своему все писания, все. Поэтому Шрила Прабхупада вынужден был, и была миссия, прокомментировать правильно. Выкинуть из Бхагавад-гиты и из Шримад-Бхагаватам, которые пытались комментировать, он дал правильное представление, лишенное кармы, гьяны и йоги. Потому что те другие личности, которые пытались это тут преподнести западному миру, они исполнили это. Поскольку сами недостаточно чисты, они исполнили это всевозможными отклонениями в духе. Хотя в форме, но прям все духовное. Форма-то духовная, а дух материальный. А дух-то, оказывается, материальный. Хари Кришна. Дорогой царь, как высыхает дерево, в дупле которого разведен костер, так и мы иссохли от огня голода, горящего в наших желудках. Ты защитник всех, кто находится под твоей властью, поставлен во главе государства для того, чтобы дать нам работу и позаботиться о нашем пропитании. Поэтому мы пришли к тебе, ища покровительства и защиты. Ведь ты не просто царь, ты воплощение Бога. Царь всех царей. Твой долг — следить за тем, чтобы мы занимались своим делом, ибо ты даешь нам средства к существованию. Поэтому, о царь царей, мы смиренно просим тебя избавить нас от голода и позаботиться о том, чтобы каждый из нас получил причитающуюся ему долю зерна, иначе нам грозит голодная смерть. А зерно — это что? Считается. Это у нас считается, это ненормально. Мы все хотим бесплатно. Бесплатное образование, бесплатное лечение, бесплатное. Мы же все бесплатно. Пахать, пахать, а земля ничего не дает. Ни бесплатно, ни платно. Я не знаю, о таких наставлениях. Просад должен быть бесплатным. Я не знаю, каких остальных. С разными просад. Это как книги. У нас книги тоже все бесплатные. Просад. Есть очень много разных тонкостей, которые не видны глазу человека, человеку необразованному. Так же, как вот есть такой черный квадрат Малевича, знаете? 300 тысяч долларов стоит. Вот квадрат да квадрат, черный, доску черную. Никогда не разберетесь, за что 300 тысяч. Я таких квадратов могу намалевать, знаете? Если бы 300 тысяч давали за черный квадрат, вы бы тут, знаете, купались бы просто еще. Как вы думаете, почему кто-то дает за него 300 тысяч? О, он видит все остальное и так далее. Так вот, бесплатный просад, он может быть для многих людей, которые осознают его ценность. Понятно, я объяснил? А все остальное бесплатное, только сыр в мышеловке. Поэтому мы готовы кормить любого бесплатно здесь, в храме, кто осознает ценность этого. И мы видим. А как можно увидеть, что человек осознает ценность? Очень быстро. Очень быстро. И есть те люди, которым мы раздаем Кришна-прасад в своих программах. Это надо делать бесплатно, несомненно. И есть также люди, которым мы продаем этот просад, которые его тоже так же что оценивают. Да? То есть есть две категории, которые оценивают. Те, которые так ценят, что получают его через служение. И есть те, которые ценят его так, что получают его через что? Через лакшми. И есть те, кто его не ценит. Для них у нас отдельная программа. Бесплатная раздача просада. И вот эти три направления нужно не путать. Кому, как, где. Поэтому говорится. То есть разные места, время, обстоятельства разные, все остальное. И когда человек понимает это, тогда он может правильно сделать. Хотя здесь, я вот сколько говорю, здесь не было и нет понимания того, что... Я хотя даже сказал, но я вижу, как даже меня толком не поняли. Здесь было все перевернуто. Точно так же. Есть определенные правила, предписания, как делать это. Когда человек не знаком, а просто там, якобы он не понял лекцию духовного учителя. Ну как? Когда постоянно впереди ложное эго, ты должен всегда спрашивать, должен обратиться. Вот они пришли и поняли роль авторитета. Вот они лично убедились, что они бесполезные личности без авторитета. Все эти браманы, кшатрии, вайши, шудры, они пришли к Притху. Они пришли к нему и взмолились смиренно. Что такое? Все сделать. Только ты можешь нас. Их не надо было заставлять. Они быстро разобрались, в чем роль авторитета. Очень быстро разобрались. Так же, как царь Прачина Бархишат, как царь Пуран, Рахугана, они пошли искать авторитет. Великие личности, цари, которые могли одним пальцем щелкнуть, они видели, как они изголодались, изгорятся. Они пошли искать авторитета, чтобы предаться ему полностью, смиренно предаться. Ну что такое роль духовного авторитета? Того, кто видит и понимает то, чего не могут понять обычные люди. С обычным мирским представлением о духовной жизни и выдающей это за понимание. Так и тут по всему, по просаду, по поклонению божеств. Если нет авторитета настоящего, то все это будет приводиться в определенное соответствие, когда живые существа что? Недополучают свое зерно. И голод их так и остается неутоленным. Какой голод? Духовный. Что действует неправильно. Могут не понять роль авторитета, либо что? Не действовать под руководством авторитета. И разумные люди, те, которые каким-то образом, хотя бы до вот этого сознания Кришны чем-то разбирались, они понимают. Они сюда уже пришли с пониманием роли авторитета в любой деятельности. И вот ко мне даже часто приходят люди и говорят, Лакшми Нараян, мы так и хорошо... Они только вот пришли, они говорят, нам нужен наставник. Они так хорошо осознают, что нужен наставник. И я лишь просто проверяю, насколько у них есть понимание четкое, каким образом они пытаются служить наставнику. Их нужно обучить. Потому что понимание того, что наставник должен быть, у них есть. Теперь нужно определить, каков мотив и к чему они хотят. Готовы ли они, вот на, даже если им нужен наставник, доверять. Поэтому они должны точно увидеть какого-то человека, который знает, и они видят, что он знает очень сам хорошо, квалифицирован. видно из его поведения, из его отношений и так далее. Квалифицированная личность. Неквалифицированная личность не может этого делать. Не может так действовать. Он может повторять вот что-то такое, изучать там и повторять. Но он не может так действовать. Не может предаваться. Поэтому человек, он ищет наставника, смотрит, наблюдает и предается, что он хочет эти качества получить. Он видит, привлекается качествами. А какие качества? Вот кто знает, что такое качество? Так оказывается, еще и качества мы не знаем. Когда там говорится все прощения, все страдания. Мы даже не понимаем, что это такое. Потому что все прощения для нас, это какое все прощения, я уже говорил. И мы будем искать такого человека. Сострадание, это наше представление сострадания, мы будем вот такого искать. И так далее. А Прабхупада четко говорит, сострадание это распространение славы святого имени. Тот, кто больше занят за распространением славы святого имени и вот этого знания, тот и есть наиболее сострадательный. Вот такую личность мы сразу можем определить. Да, у этого человека столько сострадания. И так далее. Все эти качества нужно еще правильно рассмотреть, знать, что это за качество. Что такое правдивость? Если человек знает, что это вор, он должен сказать, даже если это каким-то образом причинит ему беспокойство, он должен защитить других. И так есть дальше правдивость. Это говорить людям о Кришне. Не пытаться им говорить о карме, о гьяне и йоге, а говорить им о Кришне. Это правда. Потому что все остальное неправда. И так далее. Мы должны увидеть, что за качество. Не действовать в угоду публике. Тогда человек может надеяться, что даже если его колотят там, заставляют яблоки тухлые есть, и воду пить так, плеткой стягают, они, так сказать, будут терпеть. Они, может, даже не понимают, что там происходит, и он ему не будет объяснять. Но у них есть вера. Вера. Есть доверие, а есть вера. Доверие – это когда до веры. То есть я еще не верю, но я пытаюсь поверить. Это доверие. Поэтому я потом проверю. Поэтому говорят, доверяй да проверяй. Это доверие. А вера ты даже уже не проверяешь. Поэтому еще доверие надо развить. Доверия нету еще. Какой, о какой вере может быть еще? Доверия-то нету. И так далее, и так далее. А почему нет доверия? Товарищ Берия потерял доверие. Почему нет доверия? Потому что мы очень сильно привязаны к своим чувственным наслаждениям, к своим желаниям. В итоге что? К авторитету приходят и вместо духовных вопросов задают. Я там полюбила этого мужика с нашей намахаты, не могу, умираю, валь. Начинаете решать. А я получил, ну я так полюбил вот эту тетеньку, но вот она вот, но она меня не любит, что ты сделаешь? А я тут заквасил с утра до ночи, пью, пью, пью, пью, тогда блевать буду. Как это и? И приходится, авторитету приходится сталкиваться вот с какими? Один хромой, другой слепой. Один немой, а другой глухой. Искалеченные люди. Калика. Калика. Калика это значит подверженные влиянию кали. Поэтому называют калики. Поэтому в русском языке есть слово калека. Калика. То есть все с ног на голову поставлено. Под влиянием кали находится. Надо выгребать, так сказать, это все, принимать. Но люди думают, это так духовно, о чем мы говорим и о чем мы спорим. Это так духовно, это просто потрясающе. Первая волна или вторая волна вожделения накроет? Первая волна вожделения или вторая волна вожделения? Но когда вы видите суть этого, вы видите, что и эти обе волны могут быть связаны с вожделением просто. Это как религия подмешивается в личную неприязнь. знаете, как там, мусульмане против христиан, и какие-то религиозные, да, это религиозная война, ну, там делят кормушку, власть, там что-то еще, на самом деле, под маркой каких-то религиозных, джахад давайте объявим, газоват, за нефть сражаются. А какие-то балбесы, они ничего не понимают, они, да, точно, нашу веру тут. А те искренние просто, искренние, кто? Невинные. Прабхупада говорит, быть невинным, это значит оставаться животным. И мы против невинности. Именно движение сознания Кришны, вся вайшнавская философия говорит о том, что быть невинным – это невежество. Это животное. Ничего не соображает. И примет что-то еще, все можно сделать. Поэтому люди, на самом деле, разумные люди, понимающие, что, по крайней мере, страдать это тамос. А если я не избавлюсь от ложного эго, как я перестану страдать? Что за чушь? Если я все под руководством своего ложного эго с криками «Харе Кришна, так ты служу», беру прямо Бхагаватам, прямо вычитываю своим ложным эго оттуда, понимаю, что там написано, и начинаю действовать. Какая иллюзия вообще? Вот это и есть иллюзия. Мы получаем... Сами ничего не можем вытащить. Поэтому даже когда у нас появляется способность самим вытаскивать, ни в коем случае нельзя действовать. Даже если вы вытащили истину. Нужно еще пойти и ее подтвердить. У гуру, шастра и у садху. Второй раз истина высечет. Нет, нет, нет. Это так. И вот так пока не освободишься. Поэтому Прабхупада говорит. Продвинутый преданный всегда хочет до конца жизни оставаться неофитом, пока тело не покинет. Что значит оставаться неофитом? Быть под руководством. Никогда он не руководствуется своими ощущениями, там, что это там, он сюда лучше пойдет, еще раз подтвердит. Так он полностью всегда что? Застрахован от падения. И поэтому Прабхупада молился, Кришна, не дай мне пасть. Что он значит подразумевал? Не дай мне отклониться от наставления, от руководства моего Гуру Махараджа. Тогда я не пойду никуда. Пожалуйста, хотя бы. Ну, сейчас у меня собрались. И пасть. Карма, яма, йога, значит, ложные вот эти эгоистические желания. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай. Шри Шри Нитай Гауранга, киджай. Гаура Брахмананды, хари хари гоу.